Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Кадр. Предопределение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم. Сура 97, аят 1. Инна анзальнаху фи лейлати л-кадри. Этими словами Всевышний подчеркнул превосходство и величие священного Корана. Ниспослание этого писания началось в ночь предопределения, в месяце Рамадан. Так началось ниспослание милости, за которую люди никогда не смогут отблагодарить своего Господа сполна. Ночь предопределения или ночь величия получила такое название из-за своей значимости и своего превосходства перед другими ночами и днями в году. Именно в эту ночь предопределяются срок жизни и богатство людей, а также все, чему суждено произойти в следующем году. Сура 97, аят 2. Она окружена ореолом величия и занимает важное место. Сура 97, аят 3. Благодеяние, совершенное в эту ночь, лучше того, что человек может совершить в течение тысячи месяцев, в которых нет этой ночи. Воистину, Всевышний Аллах одарил нашу слабую общину удивительными преимуществами и великими возможностями, которые изумляют сердца и поражают умы. Он одарил нас ночью, которая равняется и даже превосходит тысячу месяцев, а ведь это более 80 лет, целая человеческая жизнь. Сура 97, аят 4. Таназзалу л-малаикату вар-руху фиха би-идни раббихим мин кулли амр. В ночь предопределения на землю нисходит великое множество ангелов, чего не происходит в другое время. Сура 97, аят 5. Саламун хия хатта матла'и л-фаджр. Эта ночь избавлена от несчастий и зла, поскольку приносит с собой огромное благо. Она начинается с захода солнца и заканчивается с наступлением зари. Существует много хадисов о превосходстве этой ночи. Известно, что это одна из 10 последних ночей месяца Рамадан, и искать ее следует особенно в нечетные дни. Ночь предопределения не потеряет своей важности и своего блага вплоть до наступления судного дня. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в последние 10 дней Рамадана уединялся в мечети, где он всецело отдавался поклонению Аллаху, чтобы не упустить ночь предопределения.